Глава 60. Дикий босс. Тысяча созданий был членом гильдии Синего Ручья. Несмотря на то, что Юсю смешал его с грязью, он рассматривался как редкий эксперт среди игроков. Его уровень навыков был не меньше, чем у так называемых пятерых великих экспертов. Чтобы считаться одним из великих экспертов, игрок должен обладать поистине неординарной силой. Также он должен иметь не меньшую популярность. Как только набиралось достаточно фанатов, Великая Пятерка была создана. Что же насчет Тысячи Созданий? Он имел небольшую популярность. Однако главным его недостатком было другое. Он очень любил воровать монстров. А также навязывать PvP-бои, в которых, побеждая потом, тешил свое самолюбие. Гильдия Синего Ручья входила в тройку великих гильдий. Из-за этого руководство гильдии возлагало большие надежды на ее членов. Они могли закрыть глаза на мелкие пакости отдельных личностей. Однако воровство монстров являлось высшей грубостью и находилось под запретом. Никто не мог поспорить с такого рода правилом. Некоторые гильдии организовывали мощные отряды, специально чтобы воровать чужих монстров. Однако в конечном итоге все они были обречены на провал. Квалификация членов таких гильдий была слишком низка. К сожалению, Тысяча Созданий страдал от подобного рода увлечения. Более того, он был экспертом, редким экспертом. Гильдия не приветствовала его поведение, однако не могла с ним расстаться, потому что он был очень ценным игроком с высоким уровнем навыков. В итоге они могли только закрывать глаза на его действия. К счастью, Тысяча Созданий был тактичным человеком. Когда он отправлялся на свое темное дело, он всегда скрывал название гильдии. Поэтому игроки, которых он запугивал, не могли бросить тень на репутацию самой гильдии Синего Ручья. Во время открытия 10-го сервера никто не знал, почему он решил также на него пойти. Несмотря на то, что этот парень пока не доставлял для них проблем, ощущалось, что он являлся некоторой бомбой замедленного действия. Видя отношение гильдии, Тысяча Созданий решил пойти на новый сервер. Лидер гильдии с удовольствием поддержал его решение. В итоге выходило, что он подложил бомбу Лазурному потоку. Последнему оставалось лишь надеяться, что она никогда не взорвется. Слезы стекали по щекам Лазурного потока. Во время открытия нового сервера игроки активно прокачивались за счет убийства монстров. Таким образом, выходило, что бомбу положили на разогретую плиту. К счастью, 10-й сервер был набит под завязку новыми игроками. Поэтому воровство монстров было распространенным занятием, по крайней мере сейчас. Тысяча Созданий испытывал огромное удовольствие, демонстрируя свою силу. Он также не выбивался из общей массы, подобных ему. Позднее Лазурный поток планировал принять его в свою группу. Он надеялся, что под его присмотром Тысяча Созданий не станет воровать монстров, избавиться от своей привычки. В итоге... На второй день после открытия сервера часовая бомба взорвалась. Однако она не просто взорвалась. К сожалению, это произошло с важным для них игроком – Мрачным Лордом. Лазурный поток был разозлен. Гильдия много раз предупреждала Тысячу Созданий, что Мрачный Лорд был очень важным для них человеком. Если кто-то из гильдии видел его, он должен был попытаться установить с ним дружеские отношения. Тысяча Созданий должен был видеть подобные сообщения. Выходит, он пытался подружиться с Мрачным Лордом, крадя его монстров? Лазурный поток знал, что сейчас было не время для смущения. Он хотел, чтобы Мрачный Лорд присоединился к гильдии Синего Ручья. Таким образом, он никак бы не смог спрятать от него Тысячу Созданий. Потому что он также являлся ее членом. Если сейчас он прикинется валенком, что не знает его, то что будет в будущем? Этот идиот. Лазурный поток про себя проклинал Тысячу Созданий. Он подошел к Мрачному Лорду и приветливо обратился к нему. Какое совпадение? Что ты здесь делаешь? Качаюсь, ответил Юсю. Ха-ха, не обращай внимания на этого засранца. Уже 2 дня гильдия восхваляет тебя за помощь с рекордом. Этот панк, видимо... «Сознательно искал тебя, чтобы доставить проблем», — сказал Лазурный поток. Лазурный поток решил разрулить ситуацию. Во-первых, чтобы оправдать желание тысячи созданий доставить мрачному орду неприятности. Он сказал, что тот завидовал его славе и силе. Эта причина была проста для понимания. В конце он показал хорошее расположение гильдии к нему. Лазурный поток льстил без малейших колебаний. К сожалению, Юсю знал, что тысяча созданий первым украл у него монстра. И только после того, как тысяча созданий увидел, у кого он его украл, то почувствовал зависть и захотел с ним сразиться. К счастью, Юсю не обращал внимания на подобные мелочи, он только рассмеялся, после чего сказал: «Он просто капризный ребенок». «Да, верно. Смотри, он даже убежал. Испугался, что я буду его ругать», — ответил лазурный поток. Если бы на месте тысячи созданий был другой человек, лазурный поток сказал бы ему вернуться и извиниться. Если бы это был человек, который прислушивается к другим, подобной ситуации просто не произошло бы. Однако это был тысяча созданий, поэтому от него нельзя было ожидать подобных поступков. «Не желаешь присоединиться к нам?» — спросил лазурный поток. «Нет, спасибо. Прокачка в одиночку у меня вполне устраивает», — ответил Юсю. «На самом деле мы пришли не за прокачкой», — сказал лазурный поток. «Да?» Юсю задумался. День уже подходил к концу. Не может быть, чтобы группа лазурного потока не исчерпала лимит входов в подземелье могильника. Если они не собираются в подземелье, их не интересует прокачка, тогда, возможно... «Кровавый стрелок Як», — ответил лазурный поток. Ну, конечно. Юсю подтвердил свою догадку. Кровавый стрелок Як был диким монстром могильника. Дикие боссы были даже более ценными, чем скрытые, потому что они воскрешались только 3 раза в неделю. У диких боссов был также свой список лидеров. В нем были игроки, совершившие первое убийство, а также число убитых боссов. Очевидно, что первое убийство могло быть заработано только 1 раз. Количество убийств было подобно скоростному рекорду. В списке лидеров будут отображаться лишь первые 3 позиции. На данный момент на 10-м сервере еще не убивали диких боссов. Сейчас существовало 2 диких босса, которых игроки могли попробовать убить. Одним из них был кровавый стрелок Як. Второй находился в ледяном лесу. Его звали торговый гоблин Уоррен. В начальной зоне не было диких боссов. У Юсю были определенные планы по отношению к вещам, выпадающим из диких боссов. Однако в одиночку он не смог бы их осуществить. В будущем он планировал купить нужные ему вещи на рынке. Однако, если представилась такая возможность, он мог попробовать убить одного. Главной проблемой битвы с диким боссом было не само его убийство, а возможность его добить. Игроки, пришедшие попытать удачу в убийстве дикого босса, были основной угрозой. Несмотря на то, что битва с диким боссом была довольно сложна, он был всего лишь игровым монстром. Опытные игроки могли убить его и при этом не погибнуть. Однако во время каждого убийства дикого босса всегда были погибшие игроки. И было это из-за того, что в конце все начинали драться между собой, чтобы его добить. Несмотря на способность Юсю драться против босса, у него не было никакой возможности добить его. Количество выпадающих вещей из боссов отличалось по сравнению с обычными монстрами. Дикие боссы имели наибольшее количество здоровья среди обычных боссов того же уровня. Таким образом, потребуется немало времени и хороший урон, чтобы убить подобных монстров. Первым и последним нанесшим удары доставалось 2/3 добычи и опыта. Таким образом, никто не хотел делать всю тяжелую работу. Дикие боссы учитывали количество нанесенного урона, поэтому один человек не мог и надеяться перебить урон, наносимый группой игроков. «Братец, ты заинтересован в этом боссе?» — продолжил лазурный поток. «Хм, конечно». Юсю с радостью согласился. Лазурный поток легко рассмеялся и отправил ему приглашение в группу. После того, как мрачный орд присоединился, лазурный поток сказал печально: «Если б я знал раньше, что ты пойдешь с нами, было бы лучше, чтоб ты не выходил из гильдии». В славе, если игрок покидает гильдию, то может в нее вернуться только через 5 дней. «Может быть, может быть», — про себя думал Юсю. И в это время В его голове промелькнул поистине дерзкий план.